Кусочек рая. Рисунок с натуры. Огромная красная вывеска с надписью «Золотом». Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Дешевая столовая питательного пункта станица Лозовая. Не трудящийся, да не ест. Подхожу, стучу в дверь, сплошь заклеенную местными и центральными газетами, яркими плакатами, призывами о помощи голодающим. Через несколько минут в разбитое окно выглядывает заспанное женское лицо в буденовке с красноармейской звездой. «Чего надоть?» «Нельзя ли у вас поесть чего-нибудь?» – спрашиваю нерешительно. «У вас тут написано «дешевое столовое», а купить на рынке...» «Пталка давно закрымши, продуктов нету!» И окно с таким же звоном захлопывается. «Черт его знает!» – бормочу себя под нос. «Буфета давно нет, одна грязь в зале». Вагон не втиснешься никак. Сиди на этой проклятой станции, жди у моря погоды. Понаделали вывесок разных. «Много вы разговариваете», — басит кто-то сзади. «Из буржуев должно? Оно и видать. Шляются тут разные, только народ бунтует, сволочи». Оборачиваюсь. Под большим, давно ненужным колоколом поезд отходит не по звонку, а по воле судеб. На огромном желтом чемодане сидит тип в кожаной куртке и такой же фуражке. И ест колбасу, запивая ее молоком. «Никого я не бунтую, а просто есть хочу. Торчу здесь пятые сутки, понятно, поистратился. А на базаре торговкам за всякую дрянь подавай лимон. Вот сами-то вы закусываете, а другим, значит, нельзя. Пускай с голоду дохнут». «То я, а то ты», — тыкает тип. «Проваливай». Проваливаю. У конторы начальника станции большая толпа. Скоро должен пойти на север пассажирский поезд, и дежурного по станции осаждают господа в бекешах, шинелях с квадратами, лирами и мертвыми головами на рукавах, в черных и желтых куртках, требуя посадки в поезд. Увы, я в старом потертом пальто, и у меня нет ни мандата с печатями центра, ни экстренного отзыва, ни даже просто пассажирского билета. В телячьих вагонах, или как их называют, соломовагонах, билеты не в моде, и я прохожу мимо. Против водокачки уже третий день стоит бесконечно длинный товарный поезд, похожий издали на мохнатую красную гусеницу, до того он покрыт шевелящимися телами. Люди везде, на крышах, на площадках, на буферах, на ступеньках. Давно остывший паровоз, как мухами, облеплен мешочниками, красноармейцами, бабами, детьми. Какой-то юркий старичок, взобравшись на самый верх, бросает оттуда веревку мальчишке, сидящему на груди мешков. «Сенька, цепляйся, да не сам, а с барахлом!» Сенька и барахло медленно ползут вверх под смех и ругань уже умастившихся пассажиров. Поворачиваю обратно и устало бреду к другому концу эшелона. Надоедливо хочется есть, и почему-то вспоминается чеховское. В рассуждениях «чего бы поесть». И из чего захотел? Постного. А в дешевой столовой питательного пункта станица Лозовая не хочешь? Глаза все время рыщут по вагонам в надежде найти свободное место. Говорят, что этот поезд отойдет не позже завтрашнего утра. Но везде так полно, что приходится прямо удивляться, как стены расшатавшихся, давно неремонтированных вагонов выдерживают такой напор. Вдруг под одним особенно переполненным вагоном кто-то осторожно кашляет. Наклоняюсь вниз и вижу, привязав себя к колесным осям, висит не более как на четверть аршина от шпал парень в изодранной свитке. Рядом с ним болтается деревянный сундучок. «Что вы делаете?» – удивляюсь я. «Веревка на ходу перетрется, и вы попадете под колеса». «Пришел к черту!» – злобно шипит свитка. «С 18-го года катаюсь так, и ничего. Дивись, якой указчик нашелся». Смущенно отхожу и чуть ли не в сотый раз мерю ногами грязный заплеванный перрон. Начинает накрапывать дождь. Мелкий, холодный, нудный. Кажется, что маленькие хлопья мокрой ваты, грязно-серой, мутной пеленой падают с неба и обволакивают тело гниющей сыростью. Ветер срывает со стены когда-то красный плакат и бросает его вверх. Быстро кружась в воздухе, плакат, как залитая кровью птица, тяжело шлепается на землю, почти у моих ног. Наклоняюсь, читаю черную фразу на алом фоне. «За сытным обедом вспомни о голодающих братьях». Агитотдел Южн-Жел-Дор. Так как я уже второй день не только сытно, но и вообще не обедаю, то это избавляет меня от горестных воспоминаний. и я иду к переброшенному через пути деревянному мосту, снимаю с плеч свою котомку и сажусь на нее. Здесь мне не надо вспоминать о голодающих, я их вижу воочию. Под мостом уже много недель живет толпа самарцев. Все они так ослабли, что они пытаются втиснуться в какой-нибудь эшелон и ехать дальше. Да и куда? Зачем ехать? Всюду их встретит тоже безразличное отношение. Те же плакаты и давно закрытые столовые. Злые желтые лица взрослых и заплаканные лица детей. Ежедневно из-под моста выносят завернутые в лохмотья трупы и бросают их в яму за семафором. Женщин не видно. Мужчины разбрелись по станции и поселку, подходят к каждому встречному и с неотвязной, почти сумасшедшей настойчивостью требуют «Дай хлеба!». Сижу, прислонившись к влажному столбу, и думаю, с кого стянул вон тот красноармеец офицерский китель. Красноармеец подходит к мосту пьяной походкой и говорит такая: «Баба есть? Вагон нам бабов требуется». Из груды тряпья медленно выползают две женщины и девочка лет 15. Женщины смуглые, с широкими скулами, в круглых, когда-то шитых бисером шапочках, очевидно, татарки. Девочка белокурая, беспрестанно кусающая губы, одета в какой-то халат из мешков. Все три дрожат крупной, не сдержанной дрожью. «Только что молодые!» — икает красноармеец. «Порченые, к черту! Получаешь по фунту хлеба нарыл, значит, подавай товар как след!» Молчу. Вчера я натолкнулся на такую же историю, хотел было остановить этот голый разврат, это кощунственное издевательство над голодными людьми, но сами же обезумевшие от голода женщины забросали меня криками: «Что ты такой сякой хлеб у нас вырываешь?» «Ну, айда!» — командует красноармеец. И две женщины с девочкой идут зарабатывать свой хлеб. Темнеет. Крупные капли разыгравшегося дождя хлопают о землю с мерным надоедливым шумом. На мосту надо мной кто-то шлепает босыми ногами и поет довольно громко на мотив «Яблочко». «Едет Ленин на свинье, Троцкий на собаке. Испугались коммунисты, думали казаки». Поднимаю воротник пальто, закуриваю козью ножку и с мучительной острой болью думаю о России, о солнце, о задушенной семье, о моей изнасилованной, так рано посидевшей молодости. Где-то хрипло свистит паровоз. Идет пассажирский поезд. Станция Лозовая.